Глава 18, в которой я ввожу в расстройство королевского повара. «Нам нужна ручная мельница», – заявила я утром капитану. «Зачем она нам?» – откликнулся он, засовывая противень с караваями в печь. Удильщик летел в столицу. «Для мастики нужна сахарная пудра». «А ступка не годится?» «Нет». Трудно будет истолочь в ступке целую головку сахара. «Где же взять такую мельницу?» Капитан с сомнением почесал затылок. «А заказать нельзя, чтобы сделали по подобию ветряной мельницы. Только вместо ветряков приделать ручку, которую можно крутить рукой». «Не знаю, не знаю. Разве что о твоей задумке Ингу рассказать». Он, как я посмотрю, парень ушлый. Мы вдвоем отправились на капитанский мостик. Я изложила свою идею красавчику. «Когда нужна такая мельница?» – спросил он, так и не переводя взгляда с горизонта на нас. «Вчера», – ответила я, ожидая реакции. Инг и бровью не повел. «Дайте мне время». «Только прикинь, сынок, как мы можем размахнуться!» Капитан, пока говорил, отвлекся на кисет, собираясь набить табаком трубку. Поэтому не заметил, как на него оторопело глянул красавчик. «Это же какое прибыльное дело продавать дробленый сахар! Не надо колоть и в поте лица толочь в ступке, когда достаточно купить мешочек мелкого, словно речной песок сахара». «Словно пыль», – поправила я, чтобы подчеркнуть степень помола. «Я понял», – ответил Юнга, поворачивая штурвал. На горизонте виднелся город. В этот день на лодке оставили дежурить меня. Капитан отправился в зеленые ряды навестить свою ненаглядную Софию. А Инг на шторме – погнал к мастерам, чтобы заказать ручную мельницу. Меня твердо уверили, что к удильщику никто не приблизится, не рискнут. Отныне он находился под охраной короля, о чем свидетельствовал красный вымпел на конце мачты. А я-то думала, что красавчик его повесил из чистого позерства. Как оказалось, дед пожаловался черному рыцарю еще до отбытия того на границу. Попросил усмирить конкурента, едва не угробившего ценную мастерицу, владеющую тайной черного бисквита. Теперь капитан селедки облетал нас десятой стороной. Поэтому я спокойно занималась своими делами и не вздрагивала от каждого звука. Мотаясь по кораблю, я нет-нет, да посматривала на лестницу перед ратушей, куда однажды согласилась прийти на свидание. Если бы красавчик позвал меня сейчас, я бы не обманула, пришла. Однако после моего признания, что девичье сердце занято черным рыцарем, всякие поползновения в мою сторону резко прекратились. Я вздохнула. Не видать мне женского счастья. Одного отпугнула мнимой любовью к палачу, а от другого дождусь приглашения разве что на плаху. Вычистив формы из-под хлеба и прибравшись, я достала тетрадь капитана. Раз выпала свободная минутка, решила просмотреть заказы и сделать наброски будущих тортов. Если у меня получится мастика, я так развернусь, что у королевского повара отвалится челюсть. Кстати, на стене он больше не появлялся. Мне рассказали, что его трехэтажный торт с розочками так и не оценили. Всем хотелось попробовать хоть малюсенький кусочек от торта с кровожадным спрутом. Капитан с Ингом вернулись ближе к вечеру и опять с гостинцами от доброй тетушки Софии. Приготовленная мною каша с поджаркой была отложена до завтра. К Кто захочет есть кашу, если его ждет мясной пирог? За ужином в логове красавчик поделился тем, что ему удалось найти мастера, который возьмется за изготовление ручной мельницы. Правда, тот обещал управиться не раньше, чем через 4 дня. «Вот видишь, как хорошо, что мы взяли недельный срок!» Капитан развернул плечи. «Слушаться надо умного человека!» «Без мастики тоже неплохой торт получился бы», – парировала я. «Конечно, удивить чем-то особенным уже не смогли бы». Через 4 дня мельница была у меня. Не заводское изготовление, как я к тому привыкла, но и за такую спасибо. Тем более, что колоть и молоть сахар приходилось не мне, а Ингу. Уж больно тяжела оказалась конструкция, как по весу, так и в эксплуатации. Я тайно любовалась, как играли мускулы, когда красавчик, раздевшись до пояса, молол сахар. Рубашку в итоге пришлось снять, так как, во-первых, несовершенная техника раскидывала сахарную пудру в радиусе метра, а во-вторых, наш Юнга от усердия потел. К концу дня рубашка стояла колом, а красавчика можно было облизывать, как леденец, о чем я с дуру ляпнула. Он посмотрел на меня такими щенячьими глазами, что я покраснела. Дед крякнул от досады. «Ох, Лянка, однажды ты допрыгаешься!» Он цокнул языком. «Парню уже ничто не остановит, он и так еле держится». «Нормально я держусь!» – буркнул красавчик. «Нечего наговаривать!» Но из кухни быстро ушел. Опять плескался в воде, как дельфин. Когда я варила мастику, а потом лепила из нее рыцарей и реющие флаги враждующих сторон, оба моих компаньона присутствовали здесь же и увлеченно следили за мной. Мы заранее договорились, какое делать осадное оружие. Тут не обошлось без соленого теста, из которого соорудили лестницы и катапульту. Покрашенный черемницей крем один в один походил на смолу, которые защитники поливали из котлов агрессоров. Картина получилась эпичной. В день Икс на башенной площадке нас ждал весь королевский двор. Всем хотелось посмотреть, что мы придумали на этот раз. Заказчик, старичок, помнящий междоусобицы, стонал от восторга. «Фигурки из глины! Фигурки из глины!» – шел шепот по рядам, когда двое слуг выносили торт, прикрытый стеклянным колпаком. За эту неделю мы приобрели много необходимого для работы. Подносы, овальные и квадратные блюда, стеклянные колпаки, которые выдули специально для нас, подставку для торта, которую можно было развернуть в любую сторону, а не мне крутиться вокруг нее. «Точно из глины, я вам говорю!» – услышала я авторитетное мнение королевского повара. «Такой тонкости работу можно сделать только из специальной белой глины!» Ах, как я ждала встречи с ним! «Уважаемый мастер Баух!» – окликнула его я. Толстяк втянул голову в плечи. «В качестве дружеского жеста примите от меня эту розу!» Раз уж Шубербаух был любителем кремовых цветочков, я слепила ему розу из черной мастики. Точь в точь такую, какую он преподнес мне от имени черного рыцаря. «Нехорошо возвращать подаренное», – шеф-повар насупился. Ему не понравилось, что люди вокруг него расступились, и он оказался виден, как на ладони. Легко шептать наветы, когда ты находишься за чужими спинами, а попробуй-ка держать ответ один на один. «Это другая роза, и она съедобная. Попробуйте вкус моей глины. Ну же!» Я улыбалась, видя нерешительность толстяка. «Или думаете, что я хочу вас отравить?» Шубербаух боялся взять цветок в руки. Крутился вокруг блюда, которое держал слуга, как голодный пес. Как пес же поводил носом, пытаясь по запаху определить, правду я говорю или нет. Устав наблюдать за тем, как у повара трясется подбородок, то ли от желания попробовать, то ли от страха умереть, я вылезла из лодки и подошла к блюду. Отломила один из лепестков и положила себе в рот. Моя роза пахла малиной. Шубербаух, наконец, решился. Откусил от второго лепестка малюсенький кусочек и пожевал. «Как вкусно! Что это?» – спросил он, заталкивая в рот остальное. «Мастика!» – ответила я, зная наперед, что без объяснения не обойтись. Но вот как раз объяснять я и не собиралась. «Ее рецепт не продается!» «Раз уж вы не желаете поделиться своими секретами за деньги!» – повар облизал пальцы. «Я предлагаю вам перейти работать под мое начало. Мой кондитерский цех поразит вас размерами и устройством». «Я тоже не продаюсь», – ответила я с улыбкой. «Не в моих правилах предавать тех, кто в трудную минуту протянул мне руку». Я видела напряженное лицо капитана и как он выдохнул, когда я сказала «нет». «Что вам может дать удильщик? Год-другой он развалится, а я предлагаю место главы королевской кондитерской и титул. Его величество мне не откажет». «Спасибо, но я против. До свидания, мастер Баух. Встретимся через неделю, когда мы привезем новый заказ». Я развернулась на каблуках и пошла к удильщику. «Ты еще пожалеешь, что отказала мне!» – прошипел мне в спину повар. Я ничего не ответила. Что он может мне сделать? Пожаловаться черному рыцарю? Нет причины для страха. Я не совершила ничего предосудительного. Подсыплет соли в крем. Мы не работаем в таких местах, куда повар или его люди могут проникнуть. Все продумано. Меня подхватил за талию и закинул на лодку красавчик. Освободив якорь, запрыгнул следом. «Фор де винт!» – приказал капитан, и мы отчалили. «Сегодня, Лиана, ты заработала 2 золотых!» Капитан выдал мне очередную зарплату. Красавчик скривил лицо, когда получил единственную монету. «А почему ей 2?» Возмутился он. «Она у нас молодец!» «А я нет! Кто мастера для мельницы нашел? Я! Кто разговаривал со стеклодувами, размещая заказ на колпаки? Я! Кто принес красные водоросли? Тоже я!» «Капитан, а он ведь прав!» Заступилась я за юнку. «Без красавчика сегодняшний триумф был бы не тот. Заодно то, что мы утерли нос королевскому повару, ему положен дополнительный золотой». Капитан повздыхал, поворчал, что так никогда не накопит на штраф за разгром дворца, но все же выдал монету Ингу. «С меня ужин!» – подмигнул мне красавчик, пряча деньги в карман. На этот раз у меня был маленький кошелек, который я купила на ярмарке. Я сложила свое золото туда, а потом все равно отправила за корсет. Инг рассмеялся. В трудах и заботах прошло еще 2 недели. В моем кошелечке душу грели 6 золотых. Я копила. Поинтересовалась как-то, скоро ли наступит осень, и узнала, что она уже началась. Я слабо ориентировалась в здешних датах и месяцах, а тем более в особенностях климата. Я даже не могла с полной уверенностью сказать, сколько нахожусь в чужом мире. Месяц, больше. С красавчиком каждый день отношения становились все дружественнее. Но мы не переступали черту, которая могла бы привести нас к более тесному контакту. Я не знала, как здесь предохраняются женщины, а потому сильно рисковала остаться с ребенком на руках. Почему бы нам не выбраться в горы? После очередной зарплаты мне хотелось отдохнуть не в харчевне и не на веранде, а в какой-нибудь незнакомой, но приятной обстановке. «В здешних горах я никогда не бывала». Капитан скривился. «Мы только причалили колокольни и еще не успели распределить, кому чем заняться». «Что мы там забыли?» «Возьмем с собой корзинку с едой, теплый плед, расстелим на траве или теплых камнях, подышим горным воздухом». Я вела себя как лиса, уговаривающая зайку покинуть уютный домик. Капитан слушал, но не выражал радости.